38 глава. Влюбленный тюремщик. Диана де Кастро приняла лорда Уэнтворса с величавым спокойствием, но под этой кажущейся безмятежностью таилась сильная тревога. С трудом подавив в себе невольную дрожь, она ответила на поклон губернатора и поистине царственным жестом указала ему на стоявшее поодаль кресло. Затем она знаком приказала Мэри и Джейн, собиравшимся было уйти, остаться, и так как лорд Уэнтворс молчал, погруженный в восторженное созерцание, первая решилась заговорить она. «Если не ошибаюсь, лорд Уэнтворс, губернатор Кале». «Лорд Уэнтворс, ваш преданный слуга, ждущий ваших распоряжений, герцогиня». «Моих распоряжений?» — переспросила она с горечью. «Не говорите так. Я могла бы принять ваши слова за издевательство. Если бы мои просьбы исполнялись, то меня бы здесь не было. Вам известно, кто я и к какому дому принадлежу». «Безусловно, вы, герцогиня де Кастро, любимая дочь короля Генриха II. Почему же я в таком случае оказалась пленницей?» — чуть ли не шепотом спросила Диана. «Да именно потому, герцогиня, что вы дочь короля», — ответил Уэнтворс. «По принятым адмиралом Колиньи условиям капитуляции, 50 военнопленных, независимо от своего положения, возраста и пола, подлежали выдаче победителям, и вполне понятно, что выбрали самых знатных, и, если говорить прямо, тех, которые могут уплатить крупный выкуп. Но как узнали, что я укрылась в Сен-Кантене под именем сестры Бени? Кроме настоятельницы еще одного лица в городе, никто не знал моей тайны. Это лицо вас, по-видимому, и выдало, вот и все». «О, нет! Я уверена, что не оно!» — воскликнула Диана, так пылко и убежденно, что лорд Уэнтворс почувствовал, как змея ревности ужалила его в самое сердце и даже не нашелся, что ответить. «Случилось это на второй день после взятия Сен-Кантена», — продолжала Диана. «Я в великом страхе забилась в свою келью. Вдруг мне сказали, что меня ждет в приемной какой-то английский солдат. Я испугалась, неужели случилось какое-то несчастье. Но этот незнакомый стрелок тут же объявляет мне, что я его пленница. Я возмущаюсь, я сопротивляюсь, но что можно сделать против силы? Их было трое солдат, милорд, трое против одной женщины. Так вот эти люди нагло требуют от меня признания, что я Диана де Кастро, дочь французского короля. Я пытаюсь отрицать это, но, несмотря на мое запирательство, они уводят меня. Тогда я прошу отвести меня к адмиралу Колиньи, но, спохватившись, что имя сестра Бени ничего ему не говорит, решаюсь признаться, да, я действительно Диана де Кастро. Вы, может быть, думаете, милорд, что, добившись признания, они уступают моей просьбе и отводят к адмиралу? Ничуть не бывало. Они только радуются, подталкивают меня, или, вернее, вталкивают в закрытые носилки, и когда я, захлебываясь от слез, все же стараюсь допытаться, куда меня везут, оказывается, что я уже на пути в Кале. Затем лорд Грей отказывается меня выслушать, и я слышу от одного из солдат, что нахожусь в плену и что мы едем в Кале. Вот как я прибыла сюда, милорд, и больше ничего не знаю». «И мне больше нечего вам сообщить, герцогиня», — задумчиво сказал Уэнтворс. «Больше нечего? Вы, быть может, мне объясните, отчего мне не дали поговорить ни с настоятельницей, ни с адмиралом? Можете вы сказать, чего от меня хотят? Почему не сообщили королю, что я в плену? Что это за тайное похищение? Отчего мне даже не показался на глаза лорд Грей? Ведь именно он, как мне сказали, распорядился моею судьбой». «Лорда Грея вы сегодня видели, герцогиня, когда проходили мимо нас. Он в это время беседовал со мной, и мы оба вам поклонились». «Простите, милорд, я не знала, кто передо мной. Но раз вы беседовали с лордом Греем, вашим родственником, то он наверняка сообщил вам свои планы относительно меня». «Да, готовясь отплыть в Англию, он излагал их мне как раз в то время, как вас доставили в этот дом. По его словам, он, проведав о пребывании дочери короля в Сен-Кантене, поспешил захватить такой богатый трофей и во избежание лишних разговоров никому о нем не сообщил. Цель его крайне проста — получить за вас крупный выкуп».